И потеряв интерес к разговору, Варсан вернулся к огромной кружке, доверху наполненной самым дешевым пивом, что легко угадывалось по витавшему запаху. «Вы собираетесь бухать весь день, а потом таким выйти в море?» — удивленно воскликнула Айрил, смотря на капитана с долей отвращения и брезгливости. Вернув мутный взгляд на эльфийку, мужчина весело расхохотался. «Девочка, я, капитан корабля почти два десятка лет. Море, мой дом родной. Запомни, капитан Варсан Касатка никогда не ходит в море трезвым. Так меньше укачивает. Качка в море на качку тела дает поразительный результат. Не ссы, я знаю свое дело. Ссать будешь ты, если это окажется всего лишь хвалебной бравадой», — процедила девушка, опершись о стол. Развернувшись, Айрил направилась прямиком к бармену за ключом от их комнаты, гневно топая по деревянному полу. «Эх, хороша», — восхищенно цыкнул языком капитан, глядя вслед эльфийке. «Не переживайте, господин, все будет красиво, как селедка на день моря», — заверил он Крувина, вновь возвращаясь к столь притягательной для него кружке. «Посмотрим», — на прощание сказал маг. Дарс согласно рыкнул, довольно ковыляя следом за хозяином. Единственное, на что надеялся Крувин, что их плавание пройдет тихо и спокойно. Маг не особо любил морские путешествия, чувствуя себя некомфортно без твердой почвы под ногами. Глава 18. Шел 10-й день их морского путешествия. Он был точно такой же, как 9-й, такой же, как 8-й, и ничем не отличим от еще 7 дней, предшествующих им. Если в первый раз зрелище бескрайнего моря, растянувшего свои границы далеко за пределы зрения, восхитило Айрил, то сейчас восхищение сошло на нет. На корабле, как оказалось, было совершенно нечего делать. Упражняться в плетениях было негде, да и, по правде говоря, для нее совершенно невозможно. Постоянная качка сводила все к нулю. Ее концентрации не хватало даже на медитацию. Чего не сказать о Крувине. Смотря на учителя, девушке подумалось, что тот мог бы медитировать даже в воздухе вверх ногами или сидя верхом на торнадо. Тому не мешала ни бешеная качка, ни шум. Гармония внутри себя. Какая нахрен гармония? Тут на ногах бы удержаться. Ему легко говорить. Просиди я два века в таких апартаментах, тоже научилась бы гармонии внутри себя. Делать-то там больше нечего. Сиди себе спокойно, пока коленные чашечки не срастутся с костями, — ворчала эльфийка, блуждая туда-сюда по палубе. Матросы вообще заставляли себя избегать одним своим видом. Айрил казалось, что ей постоянно воняет немытыми портками. Но запах портков с легкостью перебивала вонь дешевого рома. Как сделала для себя вывод девушка, данным атрибутом просто обязан был обладать каждый уважающий себя матрос. Попытавшись в один из дней послушать, о чем говорят матросы, Айрил испытала дичайшее разочарование. Лексикон мужиков, из которых состояла команда корабля, на 95% состоял из матерных слов. Они мастерски умудрялись заменять матом даже те слова, которые казалось невозможно переложить на другой лад. Да и слушать, кто, в каком борделе и как развлекался, было для девушки отвратно. Несмотря на то, что всякие романтические опилки, как называл романы ее дед, она не читала, но и окунаться с головой в мир простого люда желания никакого не было. Образ, представший перед ее мысленным взором, заставил истерично хихикнуть. На миг она посредством своей фантазии представила себя в роли одного из таких морских трудяг. Но, несмотря на все вышеперечисленное, девушка не могла не признать профессионализм команды. Даже являясь полным профаном в морском деле, Айрил могла сказать, что каждый матрос капитана Касатки знал свое ремесло. Сам же капитан не обманул в своих обещаниях. Стоило ему попасть на свой корабль, и этот мужчина в годах разительно преобразился. Исчез портовый пьяница, больше похожий на пирата, чем на добропорядочного человека. Его место занял уверенный в себе морской волк. Что бросалось в глаза, Варсан Касатка, в отличие от своей команды, полностью избегал в своей речи ругательств и похабщины, виртуозно заменяя ее цветастыми выражениями. С другими пассажирами она также не нашла общего языка. Все они состояли из торговцев разных мастей, преимущественно низкого и реже среднего класса. Послушав пару раз о ценах на зерно, стекло и прочие всевозможные товары, Айрил чуть не вывихнула себе челюсть из-за напавшей зевоты. Вот и слонялась она по кораблю от безделья. Крувин же наоборот использовал освободившееся время по максимуму. Восстановившись в полной мере после битвы с магистром земли, Он был свеж, бодр и полон жажды деятельности. Задумавшись, блуждающий взгляд вскоре остановился на Гаене. Щенок, ощутив на себе внимание хозяина, моментально переместился поближе, смешно виляя хвостом и шевеля ушами. Разгуливать по кораблю маг ему запретил. Не хватало еще, чтобы из-за щенка возникли проблемы. И не обязательно они могли возникнуть по вине животного. Дарсея вследствие своей неугомонной натуры мог наткнуться на какого-нибудь паршивого представителя разумного племени. Щенок уже вполне был способен дать отпор, а при желании даже убить. Или, если наткнется на кого посильнее, питомец мог пострадать. И именно второго варианта Крувин опасался. Пока он не завершит первоначальный комплекс изменений и мутаций, физических повреждений необходимо избежать, иначе это может внести непредвиденные нарушения в работу химеролога. Это были не те проблемы, которые Крувин не сможет решить, но неудобства они доставили бы. Поэтому Дарс был вынужден проводить время в каюте. Выходить ему разрешалось исключительно в сопровождении хозяина, что являлось нечастым явлением. Как уже упоминалось, Крувин не пылал любовью к морским путешествиям. В результате он временно трансформировался в редкостного затворника. Даже есть он предпочитал у себя в каюте, хотя на корабле присутствовало помещение, заменявшее столовую. Потратив 10 минут на различные поглаживания и почесывания, маг мягко ввел щенка в состояние глубокого сна. Следующее, что он сделал, временно отключил всю нервную систему. Предстоящая процедура сильно била по нервным окончаниям, и животное могло выйти из сна, а это сулило это питомцу несравненные боли и мучения. Как потом объяснишь животному, что это не со зла? Как потом вернуть доверие? Поэтому, заблокировав все нервные окончания, Крувин приступил к следующему этапу. Еще только став обладателем этого щенка, он сразу выстроил приблизительный план будущих вмешательств в организм животного. Пришлось потратить половину имеющегося у него золота на необходимый ингредиент – иридий. Кусочки именно этого металла Крувин сейчас достал из своей сумки. Невероятно дорогой, он стоил свою цену. Макс купил небольшие, крохотные кусочки размером с горошину, что снизило цену в половину стоимости. Крувин не старался сэкономить, вовсе нет, ему требовался целенаправленно именно этот размер, а цена шла всего лишь приятным довеском. Что же маг планировал совершить? Из раскрытой ладони Крувина сорвались тысячи мельчайших капель крови, крохотных настолько, что со стороны это смотрелось, словно фигуру мужчины окутал красный туман. Здесь и сейчас сторонний наблюдатель мог стать свидетелем, что же на самом деле называется контролем своей силы. Маг контролировал каждую каплю, находящуюся перед ним. Подвластное воле облако разделилось на десяток потоков, подхвативших кусочки иридия, размалывая их, перетирая в труху. После чего Крувин направил свою кровь в тело щенка. Тугие струи мельчайших частиц крови вперемешку с металлической стружкой вонзились в тело, мирно лежащее перед человеком. Химеролог поставил себе целью практически полностью заменить кости своего питомца иридием. Амбициозная цель, но вполне выполнимая задача. Вся сложность заключалась в том, чтобы заменить на используемый металл только надкостницу, плотное и губчатое вещество, не повредив при работе костные каналы с находящимися в них сосудами и нервами. 5 суток ушло у мага на задуманное. Конечно же, он не работал 120 часов непрерывно. Крувин совершал перерывы и на отдых, и на еду. Половина потраченного времени ушла на проверку и диагностику, которые сопровождали замену каждой кости. Человеческий фактор присутствует всегда и везде, даже виртуоз в своем деле не застрахован от ошибок. Строгость к себе Крувин впитал с малых лет, поставив во главе своих ценностей безупречность исполнения. Не сказать, что это далось ему легко. Приходилось не только периодически душить лень, живущую тайком в каждом, но и усмирять гордыню. Забылся, поленился, решил, что такой мастер, как ты, ошибки не допустит, и все, твой пациент медленно остывает. Многие великие маги на своем пути к могуществу забывали, кто они и откуда. Крувин этого боялся больше всего. Боялся забыть, потеряться, раствориться, потеряв часть себя. Полукровка, сирота, изгой, слабосилок, все это он, кем он был. Крувин рефлекторно провел большим пальцем правой руки по указательному, где раньше всегда находился подарок его подруги. Это уже был условный рефлекс, выработанный годами. Кольцо всегда являлось ему напоминанием о прошлом. Своеобразный психологический прием. Не хотите забыть что-то определенное? Пусть у вас будет предмет, всегда напоминающий, поднимающий воспоминания со дна. Работа была выполнена, принеся должное удовлетворение. Крувин с чуть усталой улыбкой наблюдал за щенком, смешно переваливающимся по каюте. Дарсу еще предстояло привыкнуть к изменившемуся весу, а следовательно, центру тяжести, оттуда и неуклюжесть, демонстрируемая животным. Проделанная успешно операция настроила мага на позитивный лад. Подъем настроения был настолько существенный, что Крувин даже соизволил выбраться из своей каюты, прихватив Дарса с собой. «Да ладно, кого я вижу? Неужто это мой достопочтимый учитель почтил своим присутствием?» Именно таким возгласом встретило его появление на палубе Айрил. Оставленная своим учителем на 5 суток, она сполна накопила яду, который с удовольствием теперь изливала. «Вы хоть окно в каюте открыли? Там от спертости воздуха, наверное, сдохли последние клопы», — продолжила она потешаться над магом. Все выпады эльфийки ухнули в бездну спокойствия и отличного настроения. Крувин даже бровью не повел, неспешным шагом передвигаясь по палубе. Пережив очередное эмоциональное поражение, девушка пристроилась рядом, перед этим потрепав щенка за холку. Щелкнувшие зубы в миллиметре от пальцев быстро показали всю тщетность ее порыва. «Зараза мелкая!» — гневно проворчала обиженная эльфийка. «Что не так с этим Гаеном? Не то, чтобы я в них разбиралась, конечно, но боги его дери, можно же уже начать принимать ласку. Вот именно, не разбираешься. Не смотри на милый вид, он – хищник, и в его собственной иерархии ты плетешься где-то внизу, в категории дичи», – весело отозвался Крувин, заставив Ри огорченно надуться. Осознавать, что какое-то животное ни во что тебя не ставит, было обидно. Щенок Гаен смотрелся максимально умилительно, особенно сейчас, когда заваливался в бок каждый метр, два, но упорно восстанавливал равновесие, иногда сопровождая свои усилия рыком. Айрил так и хотелось его помять, потискать, сдавить в объятиях. Но, увы, пока что этому не суждено было сбыться. «Не переживай, у этого малыша есть на то основания», — потрепал Крувин довольно рыкнувшего Дарсию по голове. «И какие же? Ну хотя бы наличие железной силы воли и безграничного терпения. Чем ты, моя ученица, пока похвастаться не можешь?» И если маг собирался как-то оправдать поведение своего питомца, уменьшив обиду Айрил, то сделал только хуже. Теперь девушка дулась еще и на него. Неподалеку обнаружился сам капитан, разглядывающий близлежащие окрестности посредством подзорной трубы. Заприметив своего самого нелюдимого пассажира, Варсан двинулся им навстречу. «Кого я вижу? Как вам плавание?» — поприветствовал он. «Отвратительно, как и всегда», — с улыбкой ответил Крувин. «Только не берите на свой счет, никогда не любил море». Ответ мага вызвал протяжный хохот, вырвавшийся из луженой глотки капитана корабля. Между ними завязался неспешный разговор ни о чем. Касатка нахваливал свой корабль и пытался всеми силами передать магу свою любовь и восхищение водной стихией. Бывалый моряк не мог взять в толк, как можно, пусть не любить, то хотя бы восхищаться морской гладью, величественной в своей своевольности и многообразии. Крувин же в свою очередь уверял собеседника, что найти существенные отличия одного морского корыта от другого он не сможет, даже когда пустынный койот мяукнет, чего естественно никогда не случится. Айрил не особо вслушивалась в разговор. Она выжидала удачного момента. Насколько она успела изучить учителя, тот был падок на слушателей и, что особенно важно, заинтересованных слушателей. И в ее арсенале уже был заготовлен вопрос, подходящий как нельзя лучше в данной ситуации. Его она и озвучила, выгодав паузу в беседе двух мужчин. «Учитель, так что там насчет Кракена? А что с ним не так?» — попытался увильнуть маг, включив дурачка. Вышло у него не особо. Эльфийка с довольством отметила, как встрепенулся капитан, заслышав актуальную тему всех моряков. Пусть они и молились Марыну, покровителю судоходства и всей морских обитателей, но имя свергнутого древнего знали все. Моряки обожали всевозможные легенды и байки. Вот вы и расскажите, что с ним. В книгах он упоминается без капли описания. Есть Кракен, старый бог, повелевающий когда-то морями и океанами. Вот и все, — продолжила развивать тему Айрил, — по крайней мере все, что я слышала. А я слыхивал, что есть те, кто ему до сих пор поклоняются, — вклинился в разговор Варсан Касатка. Кракену этому рассказывали также, что обитает в глубинах морских чудовище, которому корабль потопить, что мне спичку сломать. На середине речи он почему-то перешел на шепот, будто делился страшной тайной. Также можно было подумать, что упоминание древнего пугает капитана и он боится, как бы тот его не услышал со дна морского. А на острове Эльнар до сих пор живет племя аборигенов. Все же проявил интерес Крувин. А как же, там они, уродцы, показал осведомленность в данном вопросе Варсан. Вообще не понимаю, почему их до сих пор никто не истребил или не захватил. Дикари ведь. А потому что остров Эльнар не входит в юрисдикцию богов, его охраняет сам Кракен, а местные дикари ему поклоняются и, следовательно, приносят жертвы. Раз новые боги смогли низвергнуть старых, то почему они их не уничтожили на корню? Спросила Айрил. Ах, не отстанешь ведь, тяжко вздохнул целитель, присаживаясь на какой-то тюк, в большом количестве находящихся на палубе. Во-первых, природа старых и новых богов кардинально различается. Старые боги, или как, вернее сказать, древние, разумные монстры, берущие свое начало с самого сотворения мира и обитающие на физическом плане бытия, тогда как наши боги – властители эфирного плана. Древних лишь именовали богами, но по сути своей они ими не являются. Есть множество теорий о происхождении древних, но только две из них более-менее реалистичны и имеют место быть. Первое. Древние были созданы самим Творцом как высшая биологическая форма жизни. А вторая теория заключается в том, что древние также когда-то были людьми или иными разумными, но пошли иным путем, нежели боги, и по итогу обрели помимо могущества и новый облик. А теперь по факту, кракен, огромный моллюск, палус, точно такая же гигантская жаба, изард, белая обезьяна, все древние имеют облик каких-то тварей и зверей. У них есть свой язык, своя магия и, что особенно важно, полноценный разум. Почему же, ты спрашиваешь, боги их не истребили? Ответ на твой вопрос очень прост, они не могли. Древние, единственные известные лично мне существа, обладающие истинным бессмертием. Их можно убить, но смерть это больше похоже на спячку. И рано или поздно найдутся те, кто вернет их к жизни. Так, к примеру, произошло с Пангалом, повелителем разрушения и прародителем драконов. Он не смирился с поражением. Его обуяла ярость вперемешку с безумием, и тогда древний прошел со смертью по землям. Долго резвиться ему не дали, и вскоре ящер был убит. Теперь каждые пару сотен лет находятся какие-нибудь безумцы, пытающиеся воскресить Пангола. Большинство древних приняли новые реалии, получив, однако, небольшие утешительные призы. Каждому был отдан небольшой участок земли, где все их права и власть сохранились, и где боги не властны. Остров Эльнар – одна из таких территорий. Однако, есть еще один небольшой нюанс. Если принести жертву древнему согласно ритуалу, можно попытаться получить свою выгоду, и нет разницы, на чьей территории ты это будешь делать. Древний в этом случае защищен волей зовущего. Вот и все, что требуется знать о старых богах этого мира. А что за ритуал? Сделала Айрил попытку вытянуть какую-то практическую информацию. Это уже слишком опасная информация, Ри. Ведь сам зовущий не защищен ничем, кроме своих собственных сил. А дураков всегда хватает. Припечатал маг, заканчивая на этом разговор. Поднявшись, Крувин натряхнул штаны и двинулся в сторону своей каюты. Его запал воодушевления подошел к концу. По пути ему пришлось пройти сквозь столпившихся матросов. Как с удивлением обнаружила Айрил, на протяжении всего рассказа учителя вокруг собралось немало людей. «Дери меня, крабы и пара пеликанов» — это был чертовски ценный рассказ. Надо бы впредь обходить этот треклятый Эльнар с его дикарями за пару миль. С чувством выдал капитан. «Дача, кто твой учитель?» «Сама не знаю», — весело развела руками эльфийка. Вернувшись в каюту, Крувин сел на пол, решил остаток дня посвятить медитации. Дарс мигом устроился рядом, доверчиво положив голову хозяину на переплетение ног. Почесывая щенка за ухом, маг перебирал, не сболтнул ли лишнего. Крувин не только много знал о древних, он их видел. И не сказать, что это были приятные воспоминания. Древние давили своей волей, угнетали разум, стараясь подчинить себе посмевшего разговаривать с ними смертного. Да, с ними можно было договориться, заключить сделку, но также можно было стать их новым рабом, потеряв все, включая свободу. Не все древние столь агрессивны, но добродушием никто из них не страдает, и условия ритуала призыва держали в строжайшей тайне. Как Крувин уже сказал, дураков хватает. а дурак, обладающий знаниями, опасен вдвойне. Больше, за все последующие дни, целитель не покидал своей каюты. Этот стазис, в котором они невольно очутились, ступив на корабль, раздражал мага. К сожалению, он был адептом крови, а никак не воды или воздуха, и повлиять на скорость корабля никак не мог. Оставалось только запастись терпением и покорно ждать. «Ну хотя бы плавание проходит тихо», – пробормотал Крувин, укладываясь спать. И то ли боги решили посмеяться, то ли сама госпожа судьба в этот момент взглянула на маленький корабль, но эти свои слова маг запомнил надолго. Проснулся он посреди ночи, резко, еще даже не осознав, что же его потревожило. Фигуру подскочившего адепта крови окутала пленка защиты. Раздражителем, прервавшим его сон, оказался Гаен. Щенок застыл у двери в каюту, холка вздыбилась, тело напряжено, а из пасти раздавался тихий рык. «Приплыли», — констатировал маг. Вдарив кулаков в стену соседней с ним каюты, где спала ученица, Крувин выскользнул за дверь. Почти сразу за дверью он нос к носу столкнулся с фигурой, закутанной в темные одежды. Неизвестный держал в руках кинжал, лезвие которого уже было обогрено кровью. Рассудив, что вряд ли это один из пассажиров, целитель незамедлительно ударил. Его противник, видно, не ожидал встретить в коридоре бодрствующего человека, так как среагировать не успел. Серп снес голову с удивленно распахнутыми глазами, а Крувин перешел на бег. У самого выхода на палубу ему навстречу выбежал точно такой же противник. Этот оказался расторопней, моментально метнув в мага короткий метательный нож. Одновременно с тем, как целитель легко ушел с траектории полета снаряда, в нападавшего врезалось что-то небольшое, снеся того вместе с дверью, преграждавший путь. Гаен не собирался ждать, пока его хозяину угрожает опасность. Благодаря всем изменениям, внесенным магом, вес щенка уже достигал полутора десяткам килограмм, и эта туша с рыком врезалась в чужака, посмевшего напасть на его человека, еще в падении вгрызаясь в шею своей жертвы. Оказавшись на палубе, Крувин краем сознания отметил, что его выражение «приплыли» оказалось, как нельзя кстати. Корабль остался без управления, а по палубе сновали черноодежные, как и те, которых они встретили внутри. То тут, то там глаз подмечал стычки с командой корабля, но матросов было слишком мало, и никто не мог добраться до колокола, завязнув в схватках с нападавшими. Какого хрена? Таким выражением ознаменовала свое прибытие ученица мага, выбежал в одних штанах и кое-как застегнутой рубашке. Не тратя времени на разговоры, Крувин указал ей на колокол, показывая направление их движения. Пара пасов, разлетевшихся каплями крови, и их окутал полупрозрачный купол, испещренный жгутами, словно сосудами. Одновременно с возведением защиты, от ближайшего противника раздался крик «Магик!». В тот же миг к магу с ученицей устремились человек 8 нападавших, с отнюдь негуманными намерениями. Но что они могли сделать столь малым количеством? Крувин в сопровождении Айрил, окруженный защитным куполом, прошел словно таран, не обращая на усилия своих оппонентов ни малейшего внимания. У кого-то из нападавших, по ходу, нашелся амулет из числа атакующих, так как неожиданно в купол, закрывающий целителя, ударила струя жгучего пламени, заставив ту пойти трещинами. А прилетевшие следом удары мечей и топоров, которыми были вооружены нападавшие, завершили дело, заставив выставленную защиту со звоном рассыпаться. Но слишком поздно, человек с эльфийкой уже были рядом с колоколом. Айрил была готова, поэтому радостно взревевших нападавших встретил выброс сырой силы, отшвырнувший их на несколько метров назад, в то время как Крувин со всей силы вдарил по колоколу, проигнорировав специально предназначенную для этого веревку. Раздавшийся громоподобный звон ознаменовал конец для нападавших. Всего пара минут и на палубе стало не протолкнуться от набежавших матросов и охраны купцов, а тем уже в свою очередь также хватило пары минут, дабы перерезать вторженцев. Вдалеке угадывалась фигура капитана корабля, сыплющим руганью со скоростью лучшего эльфийского лучника. К нему-то Крувин и направился. Подойдя ближе, они заметили, что одного нападавшего все же оставили в живых, пусть и не совсем целого. Хотя сейчас уже сложно сказать, таким он стал в процессе захвата или в результате общения с капитаном. Сукины дети. У них оказалась парочка неприятных амулетов. С помощью вуали тумана на шлюпках подобрались к кораблю, а полог молчания заглушил все звуки с палубы, обратил на них внимание Варсан. «Скоты, перерезали стольких моих ребят. Тьфу ты! Я должен сказать вам большое спасибо, и за более материальной благодарностью время не станет, я обещаю. Если бы не вы и ваш зверь, кто знает, встретили бы мы рассвет, или уже нет. Это была и моя безопасность, и моей ученицы. А заслуга здесь малыша, благодарно потрепал Крувин своего питомца, преданно сидящего рядом. Щенок от благодарности хозяина впал в блаженное состояние, радостно завиляв хвостом. Морда и шерсть, щедро измазанные в крови, свидетельствовали, что зверь поохотился на славу, и надо бы потом подсчитать, скольких он убил. Дарс доказал, что Гаен – это не просто животное, это еще и охранник, и защитник. А хорошо сделанную работу следует поощрять, такого принципа придерживался Крувин. Варсан Касатка между тем продолжил. Лучший кусок мяса за мой счет ему обеспечен, такой, что не съест и за три раза. Но сперва, перед нами проблема посерьезнее. Эти выкормыши плотвы успели обрезать штурм-трос, а без него мы утеряли управление кораблем. И сколько времени займет его замена? Сутки, и это минимум, так как у меня теперь не полный комплекс команды. Пока не вижу ничего действительно серьезного, не разделил настроя капитана Крувин. Пленник, от которого они отвлеклись, рассмеялся гадким, глумливым смехом. «Не успеете, паскуды. Еще раньше ваши потроха развесят на рее, как гирлянды на праздник!» Прокричал он разбитым ртом. Капитан быстро угомонил его прицельным ударом ноги в голову. «Вот она, наша проблема посерьезнее. Наш невольный друг особо не сопротивлялся, язык развязался легко и быстро. Пираты вообще долго не молчат, им своя шкура куда дороже каких-то там общих интересов. В полудни от нас находится пират, ублюдок и просто нехороший человек, Крюгер Кровавый Топор. И как вы уже догадались, вот это, его люди. А сам Крюгер уже спешит к нам. У него в распоряжении три корабля и порядка 800 человек экипажа, тогда как у меня в строю осталось всего где-то 120. Не было пока времени пересчитывать точнее. Варсан Касатка сделал паузу, вздохнул как-то особенно грустно, после чего прямо взглянул магу в глаза. И я не буду врать, все, что нам остается, это не дать ублюдкам взять нас слишком просто. Глава 19. Установилась тишина, подобная той, что ложится саваном на похоронах. И слава Творцу, что слова капитана слышали лишь целитель с ученицей. Будь по-иному, и паники не избежать. Ладно, команда, эти жители морских просторов всегда ходили со смертью рука об руку, но на корабле плыли пара десятков купцов с охраной, и они как раз могли поднять ненужную сейчас панику. Осуждать их нельзя. Купцы заплатили свои деньги за морскую переплаву, и пока они на этом корабле, за их безопасность отвечает капитан. Но проблема вышла за пределы возможностей Варсана Касатки. И сейчас этот суровый, пообтесанный жизнью морской волк с надеждой смотрел на Крувина. Постарайтесь пока что не допустить распространения слухов. Они не должны перейти от матросов к пассажирам, я ясно выражаюсь. Не допустите этого. Отдав такое распоряжение, целитель отошел к правому борту, на ходу доставая трубку. За ним никто не последовал. И Айвил, и даже Дарс чувствовали, что магу необходимо собраться с мыслями. Может показаться странным, что капитан беспрекословно отдал ситуацию в руки незнакомого человека, тем более не имеющего никакого отношения к судоходству. И спроси кто Варсана о причине, он бы сам не смог аргументированно ответить. Что человек, назвавшийся Крувином, маг, капитан понял почти сразу. Слишком уверенно он держался для того, кто разгуливает без оружия. И этому могла быть лишь одна причина, он сам оружие. И кто, как не маг, может помочь им сохранить свои шкуры? Неторопливо раскурив табак, Крувин прикинул расклад сил. По всему выходило, что в прямом столкновении они все – трупы. Поле возможного сражения критично урезало возможности целителя. На большинство площадных атак у него попросту не хватит сейчас сил, а остальные рассчитаны на применение, когда заклинатель находится на твердой поверхности. Чувствовал ли он беспомощность? Отнюдь. Он попадал в ситуации куда как опаснее, чем это. Надо всего лишь перебрать багаж знаний, кои он тщательно собирал всю свою жизнь. Чуткий слух уловил, как то в одном конце палубы, то в другом возносились молитвы Марыну. Да, жаль, что более бесполезного занятия сейчас было не найти. Боги не вмешиваются напрямую в мир смертных. Сознание целителя зацепилось за эту мысль. Что-то в ней было, что-то, что он пока что упускал из виду. так боги не могут вмешиваться и от них ждать помощи не стоит. Притом, я не являюсь последователем, а тем более жрецом. Никто из них просто не услышит и не откликнется, пробормотал сам для себя Крувин, раскладывая мысль по полочкам. Но ведь он чувствовал, что на верном пути, что он упускает. Озарение пришло внезапно. Верно. Раз боги нам не помощники, то стоит обратиться к тому, кто может, и кто откликнется. И Крувин уже знал такое существо. Сам же недавно рассказывал ученице с капитаном об одном из них. Он призовет Кракена. Вот он, выход из ситуации. И у них есть все необходимое. Жертва, пленный пират подойдет как нельзя кстати, техника призыва, все необходимые знания у него в голове. Направившись назад к капитану, он заметил, что они ждут только его. Айрил вместе с его питомцем обнаружились там же. Капитан, как у нас дела? Хреново, как они могут быть? На горизонте замечены точки, предположительно являющиеся кораблями наших пиратов. Подойдут ближе, можно будет сказать точнее. Как-то они быстро, удивился Крувин. Вы торчали где-то в своих мыслях добрых часа два. Мда, не заметил. Так что, господин маг, мне приказать команде готовить ножи и сабли? Задал наконец капитан вопрос, волнующий всех, посвященных в ситуацию. У тебя есть 5 минут, по истечении которых на палубе не должно быть ни одного пассажира, а размер твоей команды обязан быть минимален. Убери всех лишних, капитан, время пошло. Вместо ответа скомандовал целитель. И пусть мне притащит пленного. Надеюсь, никто еще его не выкинул за борт. Касатка тут же отправился выполнять поручение. Надежда забрезжила на горизонте, и он готов был приложить все силы, дабы она не уплыла назад. Крувин же пошел на нос корабля, где опустился на колени, тщательно нанося на доски печать, должную укрепить ментальные барьеры при встрече с древним. Может, вы наконец-то поведаете своей ученице, какого лешего происходит? Я уже успела слезу пустить по своей короткой жизни, между прочим, гневно подступив к учителю, спросила Айрил, видя, что сам он ничего разъяснять не собирается. Я знал, что ты спросишь. Так возрадуйся, Ри, у тебя скоро будет уникальная возможность полюбоваться на древнего вживую, преувеличенно бодро отозвался Крувин. От печати он, впрочем, ни на секунду не отвел взгляд. Доски, на которые наносилась печать, приходилось прямо пропитывать кровью. И не приведи творец совершить ошибку, печать поменяет полярность, вместо усиления ментальных барьеров, ослабит их. У эльфийки же в это время волосы встали дыбом в попытке убраться подальше, как, впрочем, и глаза. Минуту она хватала ртом воздух, как рыбка, не в силах выдавить из себя звуки. «Давайте, говорите уже, что это, шутка», пропищала она наконец, совладав с голосовыми связками. «Шутка, ведь шутка». Ответом была тишина. Маг даже не взглянул в ее сторону. «Да вы рехнулись. Совсем недавно рассказывали, как это опасно и опрометчиво, а сейчас решили призвать Кракена. Сумасшедший!» Распалялась дальше девушка. Крувин закончил печать и резко выпрямился, нависнув над эльфийкой, заставив ту сразу заткнуться. «Дорогая моя ученица, я внимательно выслушаю твои предложения». «Тихо», спокойно предложил маг, а не дождавшись ответа, продолжил, «а если их нет, успокойся и лучше подготовься к грядущему. Или ты считала, что я пойду и в море ухлопаю 800 головорезов вместе с магом, который наверняка хоть один, но есть у пиратов? Спешу тебя разочаровать, бывают ситуации, когда количество все же берет верх над качеством». Оставив примолкшую ученицу в покое, Крувин подошел к пленному пирату, притащенному за это время матросами поближе. Головорез, почувствовал неладное, не затыкался. Он неистово сыпал угрозами, проклятиями, перемежая их между собою. Один удар мага избавил от необходимости выслушивать пустой треп. Крувин уже решил судьбу пирата, и лучше ему было подохнуть вместе со своими товарищами по ремеслу. Рано или поздно наступает момент, когда неплохой по сути человек вынужден совершить нечто ужасное. И у целителя было слишком много таких моментов. Он не считал себя героем, не воспринимал как кого-то благородного, их хватает и без него. Но то, что он собирался сделать, зачем древним жертвоприношение, явно не чтобы наесться мясом, его там на один зуб, душа, вот что их влечет. Принося разумного в жертву древнему, соблюдя все правила, призывающий скармливал монстру саму душу пленника. Она никогда не отправится в чертоги, не продолжит свой путь в колесе перерождения, ее удел – остаться кормом для чудовища. Вынужден ли Крувин был пойти на этот шаг? Нет, и одновременно да. Он вполне мог, приложив все доступные силы, избежать предстоящего сражения, но для этого пришлось бы убить весь экипаж корабля ради заимствованной силы. Это не его путь. Да, он убивал, пытал, ставил опыты на разумных, но всегда это были враги. Убийство союзников, пусть и временных, ради собственного спасения, одна из тех черт, которую он ни за что не переступит. Он не мог бросить всех этих людей на произвол судьбы. И пока он здесь, они не умрут. Ну хотя бы не все. Поэтому судьба пирата была предрешена. Склонившись к бессознательному телу, Крувин наголил ему грудь. Из пальцев правой руки адепта крови выдвинулись острые когти, которыми он принялся вырезать на плоти своей жертвы необходимые символы. Руны на языке древних ложились одна к другой. Вак, зов, инв, приглашение, вик, жертва, селу, плата, пект, договор, крейкен, имя призываемого древнего. Закончив с этим занятием, маг подозвал парочку первых подвернувшихся матросов. «Подвесьте его на рей так, чтобы тело висело над водой на уровне моих глаз. Выполнять». Мужики, получив приказ, как ошпаренные бросились его выполнять. Дождавшись, пока тело пирата повиснет согласно его указаниям, Крувин ступил в подготовленную до этого печать. Эльфийка попыталась последовать за ним, желая спрятаться за спиной и уже оттуда наблюдать, но была остановлена повелительным взмахом руки. «Только я. Печать является личной, а не групповой, и наличие посторонних внесет помехи в ее функционал», — пояснил целитель. «Это и тебя касается, дружок. Сидеть, с места не сходить», — обратился он уже к Гаену, взглянув тому в глаза. Щенок обиженно заскулил, прижав хвост, но распоряжение хозяина выполнил, сев, однако, на самой границе печати. «Я готов», — уведомил он находящегося уже рядом капитана, — «всех оставшихся посторонних убрать с палубы. Уже. Я останусь с вами, как и полтора десятка самых доверенных моих людей. Я бы не советовал», — резко проговорил маг. «И я принимаю это к сведению, но мы останемся. Это пока что мой корабль, и я здесь капитан. При всем моем почтении, господин маг», — спорить и настаивать Крувин не стал. В конце концов Варсан был прав, это его корабль, и он в своем праве. «Готовьтесь, я начинаю». Почему он не отправил в каюту Айрил и Дарса? Несмотря на всю опасность предстоящего мероприятия, это будет им полезно, как ученице, так и животному. Они должны увидеть, привыкнуть, что в мире существуют подобные монстры, и побороть свой страх. Пусть, скорее всего, не с первого раза, но кто сказал, что на их пути больше не встретятся подобные существа? Сделав глубокий вдох, на выдохе маг прокричал: «Вэнни Крейкен!» Стоило прозвучать ключу, как руны на теле пирата слабо засветились синевой. Одновременно с тем Крувин активировал печать, вспыхнувшую уже цветом заката. Все находящиеся на палубе застыли каменными изваяниями, боясь пошевелиться и даже дыша через раз. Секунда, две, три, а ничего не происходило. Накопившееся напряжение понемногу начало отпускать людей и эльфийку. «Получилось!» — с сомнением прошептали губы капитана. Именно в этот миг Айрил почувствовала, словно что-то сдавило ее разум, придавило, и принялось сжимать. Стало как-то грустно, тоскливо, из окружающего мира кто-то словно смыл все краски, все стало казаться серым, гнетущим, бесцельным. Айрил без сил опустилась на колени, бездумно глядя перед собою. Найдя в себе силы повернуть голову, она увидела, что под воздействие на разум попало все находящиеся на палубе. Парочка матросов размазывали слезы по лицу, что-то бормоча, но девушка не могла услышать, что именно. Крувин неодобрительно обвел взглядом людей. «Надо было слушать», — покачал он осуждающе головой. Ничем помочь он уже не мог. По связавшему его с питомцем ментальному каналу, еще такому слабому и тонкому, он мог ощущать Дарса. На Гаена воздействие древнего оказало совсем другой эффект. Щенку было безумно страшно, но этот страх понемногу вытесняла животная ярость. Зверь стыдился собственного страха, и это приводило его в бешенство. Вздыбив шерсть, он неистово рычал в сторону борта. Их жертва очнулась. Обведя их еще мутным взором, пират посмотрел вниз, а следом раздался его крик, наполненный до краев и сочащийся страхом.